Петти взбивает ей подушку, поправляет сбившееся одеяло. Доктор Эшли просовывает голову сквозь занавеску и улыбается своей профессионально бодрой улыбкой. «Все идет как надо», — щебечет он, подходя к кровати и прикладывая стетоскоп к коричневому пупку. «Бог мой, что за изумительные браслеты на вас, миссис Гангули! У вас нет ни малейшего повода для волнения. Роды должны пройти как по маслу». Ашима не может не волноваться. Последние полтора года, с тех пор, как она переехала в Кембридж, она волнуется по любому поводу. Ее беспокоит даже не боль. Она почему-то уверена, что переживет ее. И не сам процесс родов. Больше всего Ашиму пугает, нет, даже ужасает, ее будущее материнство. Одна в незнакомой земле, без друзей и родных. Одно дело беременность, хотя небеса свидетели, и это состояние было крайне тяжелым. По утрам тошнит, днем спина болит так, что невозможно наклониться, вечером ноги отекают, ночью по 100 раз приходится бегать в туалет. Но все же, несмотря на все тяготы беременности, Ашиму не покидало ощущение радостного изумления перед таинством зарождения новой жизни, перед тем, как менялось ее тело, приспосабливалось к новому состоянию, перед ее способностью дать жизнь, как это сделала ее мать и ее бабушки, и все ее бесчисленные предки по женской линии. А поскольку этот процесс начался и происходил так далеко от всех, кого она любила, он казался Ашиме еще более удивительным, сказочно нереальным. А вот теперь ее постоянно завладевает страх, как она воспитает своего ребенка в стране, где кроме мужа у нее нет ни одного близкого человека, где сама жизнь основана не на вековых традициях, а представляет собой некий сомнительный эксперимент. «Миссис Гангули, поднимайтесь», — слышится над ее ухом голос Петти. Она пришла за подносом. «Давайте прогуляемся по коридору. Вам не повредит немного размяться». Ашима поднимает глаза на улыбающееся лицо медсестры и послушно откладывает в сторону изрядно потрепанный экземпляр журнала «Дэш», который она купила в дорогу еще в Калькутте. У нее до сих пор не хватило мужества выбросить его, хотя она по 100 раз перечитала все рассказы, выучила наизусть все стихи и разгадала все кроссворды. На 11-й странице красуется рисунок отца, изящный набросок вида на крыше Калькутты, выполненный черной тушью. Она прекрасно помнит то туманное январское утро. Отец рисовал, стоя на балконе их квартиры. Она тогда подошла к нему сзади, прижалась к его плечу и долго смотрела, как он водит кисточкой, низко склонившись над мольбертом и не выпуская изо рта зажженные сигареты. Потом пришла мать и набросила ему на плечи черную кашмирскую шаль. «Хорошо, спасибо», — беспомощно говорит Ашима. Петти помогает Ашиме слезть с кровати, надевает тапочки на ее босые ноги, подает ей еще один халат. «Только представьте себе», — с энтузиазмом говорит Петти, широко распахивая голубые глаза, «завтра или послезавтра вы уменьшитесь в размере, по крайней мере, вдвое». Ашима с трудом встает на ноги. Сейчас ей сложно в это поверить. Она послушно протягивает Петти руку, и они медленно бредут по коридору в сторону холла. Через несколько шагов Ашима останавливается. Внезапно резкая схватка на этот раз отдается в спине такой болью, что она не может сдержать стон. Глаза ее против воли наполняются слезами. «Я не могу больше идти», — шепчет Ашима. «Ерунда, прекрасно можете. Вот, держите меня за руку и сжимайте ее со всей силой. Это поможет». Наконец, схватка заканчивается, и они двигаются дальше, к сестринскому посту. «Ну, кого же вы ждете? Мальчика или девочку?» — интересуется Петти. «Мне все равно. Главное, чтобы было по 5 пальцев на руках и ногах», — бормочет Ашима. Такие мелочи почему-то кажутся ей сейчас особенно важными. Петти смеется, пожалуй, неестественно громко, и Ашима вдруг с досадой замечает свою ошибку. Надо ведь было сказать «на руках и на ногах». Как она могла перепутать? У нее всегда были хорошие оценки по английскому языку. Она все рефераты писала по-английски. Еще студенткой колледжа она постоянно занималась с соседскими детьми. Они устраивались на веранде или в спальне, и Ашима помогала им заучивать стихи Теннисона и Вордсворта, справляться с трудностями английского произношения и правописания, отличать шекспировскую трагедию от трагедии Аристотеля. Но на ее языке «рука» и «руки» произносятся одинаково, и ничего с этим не поделаешь. Она как раз вернулась домой после одного из таких занятий, и мать, встретив ее на пороге, шепотом велела ей пройти в спальню и переодеться. К ней пришел очередной жених, третий за несколько месяцев. Первый был вдовцом с четырьмя детьми. Второй, карикатурист, работавший в газете и хорошо знавший ее отца, потерял руку после того, как его сбил автобус. Ашима была очень рада, что оба они отвергли ее. Ей было 19 лет, она училась в колледже, и семейная жизнь ее вовсе не привлекала. Поэтому послушно, но без особого рвения, Ашима расплела косы, расчесала и уложила волосы, подсурмила глаза и брови, прошлась по лицу бархатной пуховкой с тонкой рисовой пудрой. На постели уже лежала разложенная матерью яблочно-зеленая сари, и Ашима тщательно обернула струящуюся материю вокруг талии, заложила должное количество складочек за нижнюю юбку, длинный конец сари закинула за плечо. В коридоре она остановилась, помедлила. За дверью слышался голос ее матери. «Она обожает готовить. А как она вяжет? Вот этот кардиган, что на мне, она связала всего за месяц». Ашима чуть не прыснула в кулак, слушая, как ее мамочка расхваливает свой товар. На самом деле, она мучила несчастный кардиган добрых полгода, да и то мать сама довязывала рукава. Ашима взглянула в угол, где гости оставляли свою обувь, и рядом с двумя парами сандалий заметила мужские ботинки, каких прежде не видела ни на улицах, ни в трамваях, ни в автобусах, ни даже в витринах магазинов. Эти коричневые ботинки на черной подошве были прошиты по краям толстыми белыми нитками. Шнурки тоже были белого цвета. Россыпи маленьких дырочек украшали их с боков, а на носках были вытеснены непонятные, но красивые узоры. Присмотревшись, она обнаружила внутри имя мастера. Золотые буквы слегка стерлись, но все равно выглядели очень внушительно. Кто-то и сыновья. Она разглядела размер — 8,5 и буквы США. Краем уха, внимая дифирамбом, который мать продолжала распевать в ее честь, Ашима поддалась внезапному порыву и, к собственному изумлению и смущению, сунула ноги в ботинки. Ботинки были еще влажными, и сердце Ашимы застучало сильнее. Она как будто прикоснулась к носившему их мужчине. Кожа внутри была тяжелой, теплой и чуть сморщенной. Она вдруг заметила, что на левом ботинке шнурок зашнурован неправильно, и эта маленькая деталь почему-то настроила ее доброжелательно по отношению к владельцу чудных башмаков. Она вылезла из ботинок и вошла в комнату. Жених слегка полноватый, в очках черной оправой и с острым, выдающимся вперед носом, сидел в кресле из ротанга. Родители примостились на краешке двуспальной кровати. В его облике было что-то очень серьезное и в то же время юношеское. Коротко подстриженные усы соединялись тонкой аккуратной линией с небольшой бородкой, что придавало ему элегантный, слегка аристократический вид. На нем были коричневые брюки, коричневые носки и зеленая рубашка в белую полоску. Он сидел неподвижно, уставившись на собственные колени. При ее появлении он даже не поднял головы, но пока Ашима, опустив глаза, неторопливо шла через комнату, она чувствовала на себе его внимательный взгляд. Когда же она решилась еще раз взглянуть на него, он уже снова рассматривал свои колени. Несколько раз он прочищал горло, как будто хотел что-то сказать, но не издавал ни звука. Вместо него заговорил его отец. Он поведал, что его сын учился в частной школе Святого Ксаверия затем в колледже и закончил оба учебных заведения с отличием. Ашима села на стул, тщательно расправила складки сари, стрельнула глазами в сторону матери. Та еле заметно одобрительно кивнула головой. Для бенгальской женщины Ашима была высокой, 5 футов и 4 дюйма ростом, 162,5 сантиметра, и весила 99 фунтов, 45 килограммов. Ее нежное лицо светло-оливкового цвета, как будто светилось изнутри, и ей не раз делали комплименты по поводу ее выразительных темно-карих глаз. У нее были изящные руки, с тонкими, как у отца, пальцами и длинными ногтями. Родители жениха принялись расспрашивать ее об успехах в учебе, потом попросили продекламировать несколько строф из «Нарциссов» Вудсворта. Семья жениха жила в Алипуре. Отец работал менеджером по персоналу в таможенном отделении какой-то экспортной компании. «Мой сын 2 года жил за границей», — сказал он с гордостью. «Он учился в Бостоне. Теперь он готовится защитить диссертацию в области оптоволоконных технологий». Ашима никогда не слыхала ни о Бостоне, ни об оптическом волокне. Затем ее спросили, хочет ли она полететь на самолете в заморскую страну и сможет ли жить одна в незнакомом городе с холодными долгими зимами. «Но ведь он тоже будет там», — спросила она, показав рукой на мужчину, чьи ботинки она только что примеряла и который до сих пор не сказал ей ни единого слова. Она узнала его имя только после помолвки. Через неделю были разосланы приглашения, а еще через 2 недели вокруг нее с самого утра суетились бесчисленные тетушки и кузины. Через несколько часов Ашима Бхадури станет Ашимой Гангули. Губы ей накрасили яркой помадой, лоб и щеки обсыпали сандаловой пудрой, волосы подобрали наверх, уложив их в красивую прическу, перевитую лентами и живыми цветами, и закрепили 1000 заколок и шпилек, которые по окончании церемонии ей пришлось вынимать не менее 3 часов.